Глава 31. Прошлое. Кали. Бах замолчал, словно он с кем-то совещался, а потом динамик беспилотника снова прохрипел. «Наш сенс еще 20 минут назад фиксировал двоих иммунных. Сейчас он чувствует только одного. Кали, вы с Пумбой ближе всех. Ты кого-нибудь видишь?» Блондинка рассматривала через мощную оптику лагерь трейсеров, но никакого движения заметно не было. Только медляк, уже морально готовый стать ползуном, медленно и печально ковылял на неестественно вывернутой ноге от КПП к плацу. «Иммунных не фиксирую», — привычно четко доложила Кали. «Хотя погодите, вот один вышел из казармы. Точно иммунный, здоровый как Пумба и заросший как басмач». «Это он», — заключил Бах. «Больше кроме него в военной части иммунных нет. Ваш клиент, валите его». Иронично. Она так опасалась, что не будет знать, что делать с целой колонной обученных, опытных и опасных трейсеров. Потом приняла, можно сказать, роды у скребера. Встретилась и поиграла в гляделки с монстром Улья. Лишилась отличного баги. И все это для того, чтобы сделать один единственный выстрел? Блондинка облизала губы и мягко положила подушечку указательного пальца на спуск. «Пумба мочь пойти и убить тот иммунный», — подал голос напарник. «Пумба!» — тихо отрешенно прервала Атомита Кали. «Моя! Просто заткнись и не мельтеши!» Это уже было сказано жестче. «Смотри, чтоб никто не подобрался ко мне!» Пумба обиженно засопел, а блондинка тщательно прицелилась и выбрала весь свободный ход спускового крючка. На этой винтовке спуск не был таким мягким, как на прежней. Это обстоятельство немного напрягало. Так, до цели чуть больше 800 метров, а точнее 823, если верить дальномеру. Внезапно Кали ощутила неуверенность в своих силах. Ей показалось, что она что-то не учла, так что выстрел пришлось отложить. Следующий удобный случай представился, когда мужик дошел до грибка курилки и развалился на лавочке под ним. Похлопал себя по карманам и выудил смятую пачку сигарет. Зная, какое удовольствие курильщики получают от первых затяжек, Кали выждала, пока мужик не закурит, и все-таки произвела выстрел. В звенящей утренней тишине оглушительно грохнуло, но такое случалось с ней очень редко, почти никогда. Но и на старуху бывает проруха. Кали промахнулась. Возможно, так вышло из-за того тугого спускового крючка. Но какая теперь разница? Она себя обнаружила, а результата не достигла. От досады блондинка выругалась, дослала патрон и взяла поправку. Но бородатого в курилке уже не было. «Бах, я промахнулась», — доложила Кали. «Клиент скрыт не из последних. Поднимайте беспилотник, я меняю позицию». Динамик выругался, и квадрокоптер выпорхнул в распахнутое окно. Блондинка сложила сошки винтовки, развернулась и... От неожиданности Кали отшатнулась, едва не рухнула на пятую точку. Выход с балкона ей преграждал бородатый, сигаретой в зубах. Тот самый, в которого она так неудачно промахнулась. Выпустив клуб дыма, бородатый с ухмылкой смерил блондинку оценивающим взглядом и бросил. «Скидывай портки, прошмандовка!» В голове перепуганной Кали тут же всплыли слова Смака. «Если тебя оскорбляют, и ты ничем не отвечаешь, будь уверена, дальше тебя попытаются ограбить, изнасиловать и убить. Где теперь проверенный годами и боями напарник? Если жив, то наверняка в зимнем. Но вот жив ли, одному Стиксу известно. Но вот в чем Кали была уверена на все 100, так это в том, что к ней никто не подобрался бы с тыла, если бы ее прикрывал надежный и безотказный, как автомат Калашникова, Смак. Но и без него сдаваться блондинка не собиралась. Отбросив «Волгу», Кали схватилась за трофейный револьвер и тут же почувствовала на запястье стальную хватку мозолистой ладони. «Я не скрытый, не клокстопер, цыпа. Я, мать его, телепорт. И сейчас я телепортирую свой орган в твою...» Прокаркал ей в лицо перегаром бородач. «Можно уже, Пумба, начать мельтешить? Можно уже, Пумба, начать мельтешить?» Громыхнул вопрос за спиной бородатого. Блондинка, не колеблясь, взвизгнула. «Можно!» Противник вздрогнул от неожиданности, услышав за спиной чужой голос. Но это было единственное, что он успел сделать. Кали показалось, что она даже расслышала гудение топора. С такой скоростью тяжелое оружие впечаталось в висок бородатого, с хрустом погрузившись в него по самое топорище. От стресса блондинка отошла только через четверть часа. Тогда они с Пумбой обыскали бородача и нашли у него в карманах еще 4 белки. Изначально их наверняка было больше, но какое-то количество трейсера уже успели употребить. Потом они спустились и встретились с другими атомитами на плаце, где незадачливые воры устроили лагерь. Низкое небо северо-восточного региона Улья равнодушно взирало на последствия очередной кровавой драмы. Пока Кали и Пумба разбирались с бородатым, Остальные атомиты нашли два десятка свежих трупов, но жемчугу ни одного из мертвых трейсеров не оказалось. Настало время уходить. Напарники выбрали себе УАЗ со спаренными гранатометом и пулеметом, не желая ждать, пока Бах выяснит, из-за чего трейсеры перебили друг друга. Кали села за руль, а Пумба полез за пулеметную турель. В этот момент блондинка заметила Графита, внимательно наблюдавшего за их отбытием. Поймав ее взгляд, негр поднял руку в прощании. Кали кивнула, улыбнулась и тоже сделала ручкой. Да уж, вроде не так много прошло времени с разгрома Джокеров, а с ней уже произошло много такого, о чем раньше было трудно даже представить. Разве могла она, снайпер Стронгов, предположить, что начнет сотрудничать с атомитами? Они же кровавые дикари. Ну ладно, не такие уж и дикари, но все равно людоеды. Убитых трейсеров они не похоронят и даже не бросят на съедение зараженным. Сожрут сами, либо отдадут своим черным. Вот уж кто никогда не откажется от людоедской трапезы. И нет, это не другое. Просто это атомиты. Можно ли сказать, что Кали сотрудничает с врагами? Пожалуй, да. Но ей уже плевать. Джокеров больше нет, а ей надо выжить. К тому же в конце ее ждет очень заманчивый приз. Кали не чувствовала ни раскаяния, ни угрызений совести. Не чувствовала искушения принять белый жемчуг, потому что привыкла качественно выполнять свою работу и держать данное слово. Пусть дарами ей не особо повезло, есть умение куда как лучше, чем ходить сквозь стены и быть невосприимчивой к ядам. Но белке она Пату привезет. Да, и положа руку на сердце, Кали все-таки грех было жаловаться. Видала она и реально бесполезные дары. Так что болтавшиеся в кармане куртки белки были в безопасности. Кали не забывала о них ни на миг, но чувствовала только усталость и желание принять горячую ванну. Говорить не хотелось. Пумба тоже был подозрительно тихим. Кали много раз слышала, что обратный путь всегда короче, но в карьерной дороге была раскисшая. И, как блондинка не старалась, они несколько раз застряли, полностью опровергнув это утверждение. В моменты, когда у вас начинал бессильно месить колесами глину, Пумба выбирался наружу и толкал машину. Делать так ему приходилось настолько часто, что пятидневная обратная дорога затянулась на неделю. Несколько раз довелось встретиться с одичавшими черными атомитами, но с ними напарник справлялся даже без огнестрельного оружия. Пару раз попадались твари, настолько искорёженные радиацией, что было сложно определить, кто это были. Благо дорога позволила проскочить мимо них на скорости. Первый раз это были твари вроде того мальчика, с которым Кали пришлось сойтись в ножи, а второй... Второй раз реально напугал, потому что блондинка даже не успела понять, что им грозит опасность. Только начал расцветать. Пумба оглушительно зевал, нагоняя на Кали сонливость. Дорога тянулась однообразной серой полосой. Блондинка уже с трудом различала реальность и видения, нагоняемые балансирующим на грани сна и бодрости мозгом, и пропустила момент, когда напарник открыл огонь. Но едва только до нее дошло, что слышит она не что иное, как гранатометные выстрелы, в дело включились годами нарабатываемые рефлексы. Не отдавая себе отчета, Кали вильнула и вдавила газ. УАЗик прыгнул козлом и ускорился. А сзади, на том месте, где минуту назад проехал их Бобик, земля пошла волной, преобразуясь в десятки щупалец. Пумба продолжал долбить по ним из АГС до тех пор, пока они не скрылись из виду. Но все рано или поздно заканчивается. И это их путешествие тоже подошло к концу, когда на дороге замаячил, словно сказочный великан, переделанный карьерный самосвал атомитов. «Разъезд на карьерный! Твоя не выходить, моя выйти и договариваться!» — определил принадлежность самосвала напарник. О чем там договаривался Пумба, было неясно, так как Кали сидела за рулем тихо, как мышь под веником. А если их машину и их самих начнут досматривать, неизвестно, чем все это может закончиться. В улье и обычные-то рейдеры не отличаются образцовой дисциплиной, что уж об атомитах говорить. А белке надо было во что бы то ни стало доставить Пату. Страхи оказались напрасными, никто не ринулся устраивать обыск. А на исходе дня, поскрипывая рессорами, их УАЗик вкатился на территорию стаба, известного как «Карьерный».